Сказание. Обсудили мою книгу. У меня никогда не было иллюзий насчет ума и нравственности моих коллег. Многие годы я их знал лично. Кроме того, я знал, что в отношении средненормальных творческих индивидов, к числу которых, за редким исключением, принадлежат мои коллеги, имеет силу социальный закон. Они либо делают подлости в силу глупости, либо глупости в силу подлости. И все же я до последнего времени их идеализировал. Отчасти из естественной потребности иметь приличное окружение. Но главным образом потому, что в прошедшую либеральную эпоху многие ничтожества при наличии желания, ловкости и некоторых способностей могли прослыть мужественными и значительными личностями. Причем без особых усилий и жертв, и даже с выгодой для себя. Они были весьма распространенным и временами даже господствующим явлением в наших кругах. Они делали грани между людьми расплывчатыми и неопределенными. Шли годы. В силу взятой на себя роли, они вели себя прилично ровно настолько, чтобы сохранить репутацию. Мне это рождало некоторые иллюзии, главным образом, в их представлениях о самих себе. И большие претензии, самомнение, но эпоха кончилась, роль исчерпала себя. Остались претензии судить. Последствия этого я испытал на своей собственной шкуре. Можно, разумеется, сказать, что мой случай есть индивидуальное стечение обстоятельств. Однако в общественной жизни общее не только проявляется через индивидуальные судьбы, но и суммируется из этих индивидуальных судеб. В среде моих коллег годами копилась злоба по отношению ко мне. Я ее постоянно чувствовал, но мог не принимать во внимание. Теперь она вырвалась наружу в большом количестве и в откровенном виде. Давно я с такого близкого расстояния не видел, как человеческие души источают грязь. Состояние такое, будто столкнулся с удивительно ничтожной и потому неодолимой силой. Такое состояние у меня бывало во время войны, когда ночью в землянке на нас нападали полчища блох. Хотелось буквально выйти от сознания силы и в то же время беззащитности. М. говорит, что у них происходит то же самое, что у нас, и методы борьбы те же. Знаешь, я не против драки, но чтобы дрались-то по-мужски, открыто, кулаками, пусть палками, ножами, пусть зубами. Но когда меня начинают бить соплями, у меня опускаются руки. Я говорю, что в людях накопилось слишком много злобы и ненависти. Боюсь, что их локальные вспышки могут перерасти во всеобщие и принять опасные масштабы. Если, конечно, их умело направят. М. говорит, что у него тоже такое ощущение, будто надвигается что-то очень серьезное. Я говорю, что сейчас так многие думают, причем люди будут даже разочарованы, если это не наступит. Они не предчувствуют это, а жаждут и делают все для того, чтобы это пришло. Мое маленькое дело дает повод для разговора обо всем, что происходит в мире, и вызывает тревогу. Я смотрю, как работает М, и мое дело уже кажется мне незначительным и недостойным внимания. А вдруг, говорит М, на самом деле они правы, и все, что я делаю, ерунда? Где критерии великого и ничтожного? Что стоит все это сломать, расплавить, сжечь? критерий есть, — говорю я. И ты такой критерий имеешь. Это твой собственный разум. Он есть наивысший судья того, что ты создаешь. А насчет расплавить, сжечь, дело не в этом. Страшно тут совсем другое. Гибель человека, трагедия этого человека. Гибель миллионов, трагедия грандиозная, но трагедия людей. А есть еще трагедия рода человеческого. Но люди и есть род человеческий, говорит М. Не совсем, не совсем так, говорю я. Люди разбросаны в пространстве. Род человеческий устремлен во времени. Это иной аспект бытия. Род человеческий живет за счет того, что в нем время от времени появляются точки роста, выдающиеся из массы людской отростки необычного, свежих, вроде бы никаких последствий, вроде бы и незаметно даже. А кто знает, каким последствиям приведет это невинное на первый взгляд дело? И как знать, чего уже успело лишить себя человечество таким путем? Ты одна из таких точек роста. Твоя трагедия есть трагедия рода человеческого, трагедия отсеченных возможностей. А ты, спросил М, мое положение, сказал я, еще хуже. У меня нет даже трагедии. Мне не удалось даже прорасти.